вы на хвалях радыё Свабода. Тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне эфіру вы пачуеце праскі акцэнт, тэма выпуску «Стан свабоды слова ў Беларусі», агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень, у вольнай студыі гутарку Міхася Скоблы з каардынатарам кнігавыдавецкага праекту «Гарадзенская бібліятэка» Паўлам Мажэйкам і журналісцкае даследаванне, прысвечанае 20-й гадавіне вываду савецкіх войскаў з Афганістану. А зараз праскі акцэнт. Чаму міжнародныя арганізацыі так нізка ацэньваюць стан свабоды слова ў Беларусі? Як зменіць становішча медыя ў новы закон аб СМІ? Ці пагражае свабода слова грамадзянскаму міру? Якія функцыі будзе мець новая рада па пытаннях сродкаў масавай інфармацыі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Міжнародныя арганізацыі і даследныя цэнтры ацэньваюць узровень свабоды ў Беларусі надзвычай нізка. Ну, вось, скажам, апошняя справаздача арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Паводле ступені свабоды Беларусь займае 154-е месца сярод 173 краінаў. Вось паводле індэксу свабоды слова, складзенага арганізацыяй Freedom House, Беларусь мінулым годзе заняла 188-е месца са 195. Ну, такім чынам, паводле гэтых шэрагу іншых арганізацый, Беларусь не тое, што саступае ў ступені свабоды слова, ну, скажам, сваім суседзям, краінам Еўропы, а яна адзін, так бы мовіць, з чэмпіёнаў несвабоды сярод усіх краінаў свету. Дык вось, наколькі правільнай вам падаецца гэтая ацэнка? Ці гэта справядлівая, хаця і сумная канстатацыя рэальнага стану справаў? Ці эксперты прыгаданых паважаных арганізацый, ці то кіруюцца нейкім перадузятым падыходам, ці то проста не разумеюць спецыфікі беларускай сітуацыі? Гаспадар Якубовіч, як вы лічыце? Я думаю, што это очень печальныя цифры, которые вызывают досаду. Откуда они взялись? Вы, Юрий, в принципе, сказали, что это может быть и некоторая тенденция, некоторый предвзятый подход. Может быть, чем-то эксперты правы. Дело-то в другом. Я полагаю, что есть примеры из соседних стран, о коих упомянули, где свобода слова находится на чрезвычайно высоком уровне, если не сказать вообще абсолютно высоком уровне. То есть свобода полнейшая. Можно говорить все, что угодно публично, о ком угодно, как угодно, и быть уверенным, что за это ровным счетом ничего не будет, ну, кроме гонорара и всяческих там иных, так сказать, преференций. Я прежде всего имею в виду Украину. Информационное поле этой страны поразило меня вот тем уровнем свободы слова, которое, ну, даже в самых каких-то фантастических снах журналистских в молодости не могла присниться. Там ежедневно читатели, телезрители узнают ежедневно, а по телевидению несколько раз в день, что президент Украины Ющенко – это враг украинского народа. О том, что госпожа Тимошенко, премьер-министр, враг вообще всего человечества, и уж то, что российский шпион, несомненно, а все министры – монстры, уголовники, жулики и так далее. Свобода полнейшая. Но что при этом? Ведь, скажем, обвинение в том, что министр такой-то и взяточники, и казнокрады, и едва ли не казнокрады. Все это звучит, но вечером на этом же телеэкране или на соседнем канале появляется этот же министр в должности министра, и ровным счетом, ну, посыплевать он хотел на выступления этих самых журналистов, на все разоблачения и так далее. И вот среднестатистический украинский телезритель и читатель, который ежедневно все это проглатывает, читает, уже через некоторое время начинает чувствовать себя в каком-то иррациональном вообще мире. Так все-таки они жулики, они мошенники, они враги, они мерзавцы, но почему же они продолжают существовать и остаются на своих судьбоносных для государства должностях? Человек, который в течение какого-то времени пребывает в этом странно искривленной ситуации, начинает не читать газет политических, не очень-то смотреть телевидение. Таким образом, возникает какая-то немножко странная ситуация. С одной стороны, действительно свобода слова полнейшая. С другой стороны, свобода – это чему служит? Некоторым олигархическим группировкам, которые имеют свои средства массовой информации и превратили их в свой щит и меч, то ли по защите своих политических, то ли по защите своих бизнес-интересов, либо все это вообще для чего? Поэтому, безусловно, соглашаясь, что гигантские проблемы в этой сфере в Беларуси существуют, но полагаю также, что есть вещи, может быть, и более важные, нежели свобода слова в ее таком академическом понимании, а именно престиж профессии, понимание актуальности профессии, понимание гражданской востребованности профессии и многое другое. Виктор, вот эти оценки международных организаций, поводле яких Беларусь, поводле ступени свободы слова, не только ниже, скажем, там, Франции, Украины, а, умовно кажучи, ниже Сенегала, ниже Аргентины, ниже Сингапура. Насколько докладными вам подаются такие оценки? Я вельми уражен вот, с приятием Павла Медведева, украинской ситуации. Мне на угол подается вельми интересная ситуация, когда журналист и редактор начинают оказать не про свободу, а про отказность. Про то, про что, звычайно, кажут не журналисты, а влады. Потому что ну, импнение влады – это заусёды забеспечить нас отказность. То есть импнение журналистов заусёды сказать, как мага больше. И мне кажется, что Украина – это добрый приклад того, что является наимшим на отворотном полюсу в сравнении с Беларусью. Правда, там вельми шмат кажется про хабарництво, а лишь народ, насильничество, там люди про это ведают. А то, что бывает в Беларуси, это просто инший полюс, как мы все ведаем, глядячи телевизор, глядячи выступы Лукашенко, хабарництво у нас есть, такие заявы у нас есть, а лишь про это все молчат. Когда мы чуем про хабарництво в Беларуси, так мы чуем не от журналистов, которые нечто там выкрывают, от державных особ, то есть держава сама с собой веди некую боротьбу. Не журналистика, не там меды, как инструмент контролю над громадского контролю над державой, а держава сама выкрывает нечто и выкрестовывает журналистов, выкрестовывает державные меды для того, как вести такой монолог с громадством. Что тычется непосредственно вашего питания? Мне подается, что уровень свободы слова – это не валовый продукт и навод не колькость полезневоленных в Украине. Это пока что вельми тяжко не конкретно вызначить. Тяжко поравновать Беларусь с Туркменистаном, где со свободой слова вельми складано обстоять справы. Навод нас складано поравновать с Францией, где денежная такая авторитетная организация, да речи, как репортеры без межев. А лишь все буйные газеты Франции, их это все ведают, размерковальные помеж вельми буйными бизнесовцами, которые наближены до Саркози. Это само, да речи, из Италии. Поглядите, что там отбывается, что там Берлускони нарабил. У той же час я лечу, что быть журналистом миновито в Беларуси, это амаль что наигорший лёс, який тебе, ты себе можешь сам наканавать. Относины до журналиста, вот до того, кто запытывает тебе нечто, ну, вельми дивосное, принамсі не только у чиновников, а во всем громадстве это относины вельми такие цікавые, такие, что хоть вешайся просто. Первое, что чуешь у отказ на запыт об интервью, у любого человека, не обовязкового чиновника, у 50% выпадков это не нельзя, не буду давать. Мне треба узгоднить за это интервью, я не буду с вами говорить. Мы не прозвучаились говорить, белорусы не прозвучаились говорить, не прозвучаились публично выказываться. Мы нация партизан, якая боится выдать некую тайну. И куда ни иди, на вот глухую звездку, усюда некие сакральные относины до слова, боязливость болтнуть лишнего, коли казать по-русски. А тому в певной ступени проблема саправды есть, коли мы кажем про Беларусь. Коли наши журналисты звонят за интервью, например, у Литву, об интервью с премьером можно домовиться за 3 дня. А коли мы звоним на Украину, вот якая так уразила Павла Изотовича, так там у журналистов просто можно отримать по запыту коллеги сотовый телефон премьер-министра и сделать за ним интервью, домовиться с раницы на вечер. А такого у нас нема, и я думаю, что это прикро. 8 лютого вступил в действие новый закон об СМИ. Некоторые положения закону выкликали и выкликают критику с боку как журналистов, так и журналистских организаций. Ну, размова о приватности идет об спрошении для державы, спрошении процедуры закрытия газету, об отказности выданию навод за передрук материала у инших выданий. Такие загадковые, але на думку некоторых погрозливый пункт об тем, что урад повинен распрацовать парадок регулявания интернет-выданию. Ну, покуль гэтага парадку нема, але вось ён як дамоклаў меч висіць над гэтымі самымі выданнями, и яны на гэта, з гэтай нагоды пераймаюцца. Дык вось і сапраўды новы закон так ужо моцна пагаршае умовы існавання медыяў, а можа паляпшае наадварот, і вось гэтыя перасцярогі ўсе такія пустыя насамрэч, Віктор. Я лічу, што пагаршае умовы існавання медыяў не закон. В Беларуси незаконна интерпретация закона. Закрытие газетов у 90-е годы смат дарэчы газетов. Например, газета «Свобода». Бывалося по закону, який был амаль что самый либеральный в Европе. Коли вы поглядите на ту Францию, по ее законодавству Уже давно любое выказывание в интернете, навод на форуме, з'являється подсудным, и отказность несе той носбит информации, який размещаю себе в этот форум. Коли вы думаете, что любого жыхара Беларуси немагчыма было притягнуть до отказности за интернет дагэтуль, так это великий оптимизм. Я навогул не бачу сэнсу удакладнення законодавства в Беларуси. Все удакладнення, те там некие закручивания гаек, вядуцца на этапе інтэрпрэтацыі закону. І не важна, што якая там буква ў гэтага закону, важна, якая ёсць інтэнцыя ў дзяржавы, якія настроі пануюць зараз у дзяржаўным апараце. Ці гэта, калі гэта настроі там закручвання гаек, дык заўсёды медыя закрываюцца. Калі гэта адліга, як зараз, дык любой самы драконаўскі закон будзе інтэрпрэтавацца ў вельмі ліберальным ключы. Таму я паўтаруся, я наогул не ведаю, чаму такая шуміха была паднята? Яна была паднята не з той нагоды. Казаць трэба пра разуменне закону і пра месца закону ў беларускім грамадстве, пра тое, што такое беларускае законадаўство, пра тое, што Савецкая Беларусі піша пра гэтых людзей, якія самасуд там зрабілі. Мне здаецца, што тое, як яна піша, выкрывае, што ва ўсім грамадстве, ў чыташоў, напрыклад, адсутнічае разуменне таго, што самасуд гэта дзеянне, якое ідзе насуперак закону. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Стан свабоды слова ў Беларусі і праблемы мэдэў». Я знаю хорошего, с моей точки зрения, журналиста Виктора Мартиновича, которому, вообще говоря, никакого дела нет до того, существует ли какой-то там закон или не существует закон. Он талантливый человек со своим стилем, со своим взглядом. А человек в нашей профессии, и такие, увы, имеют место без голоса и, вообще говоря, без зачатков таланта, ну, любой закон не сделает его, вообще говоря, звездой. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – новый закон, который вот вышел. Я не юрист, но попытался внимательно посмотреть на него с той точки зрения, помогает он работать, не помогает он работать журналистам и редакциям. Ну, вы знаете, есть немалое количество людей, которые вообще в любом, так сказать, явлении, природном или в сфере законодательства, сразу начинают искать нечто негативное, направленное против высоких принципов, свобод демократических и прочее. Вот, к примеру, об ответственности СМИ за перепечатку материалов. Речь не идет об ответственности СМИ, речь идет о простом, ясном принципе, который журналистам профессиональным вдолбил еще на журфаке. Даже когда они становятся редактором, они должны это забывать, что любой материал, который появляется в газете, который редактируешь, либо в своем материале, первое, что должен сделать, перепроверить. Перепроверить, несмотря на то, что это было где-то напечатано, что это было опубликовано. Редактор несет ответственность за все, что есть опубликовано в его газете. Поэтому видеть что-то в этом аморальное, так сказать, в том, что закон требует перепроверки фактов, ну, это значит какими-то фантастическими руководствоваться критериями. Вместе с тем в законе говорится о том, что два любых замечания, которые выносит Мининформ, могут служить основанием для закрытия. Интерпретируется это очень широко. Какие замечания? Ведь одно замечание может быть за явную дефамацию, так сказать, установленную и так далее, это один коленкор. Ежели речь идет о том, что неправильно оформлен там какой-то колонтитул, так сказать, что можно немедленно исправить и никому ущерб выносит, это уже другое дело. Поэтому в журналистской среде корпорации вот это вызывает определенное сомнение и толкование. Да, полагаю, что Координационный совет посредством массовой информации непременно будет анализировать и такие вещи, и, естественно, что будет даваться рекомендации, обращения в законодательные иные инстанции. Вместе с тем, меня очень интересует такой момент, который вот сейчас он у Виктора прозвучал. Виктор не читал статью в газете «Советская Белоруссия», а читал ее достаточно, так сказать, неквалифицированное изложение на сайте «Хартия». Речь идет об этом самом самосуде. Газета «Советская Белоруссия», и я сам редактировал этот материал, выступила со следующим, акцент следующий, что да, людей как бы по бытовому плане можно понять. В газете говорится о том, что этим должны были заниматься участковые. А где этот участковый? Где это райотдел милиции? Где местная власть? Почему стал вообще возможным суд линча? Хотя, еще раз повторю, с точки зрения бытовой, в особенности родственников, вообще жителей деревни, да, все это, так сказать, как бы и хорошо, что избавили от бандита, но газета ставит совершенно по-иному вопрос. Но «Хартия» то есть журналисты, которые работают на сайте, абсолютно все, ну, не самым недостойным, каким-то мошенническим образом это убрали, сделали некую карикатуру, а уважаемый коллега Мартинович не прочитал газеты, прочитал сайт, но, к сожалению, позволяет себе сделать выводы, ну, совершенно в духе старого анекдота. Я не читал Пастернака, но я тоже осуждаю. Но то, что сказал Виктор, я с ним полностью согласен, что действительно есть определенная, так сказать, традиционная шумиха по поводу любой какой-то инициативы, так сказать, власти. Но в то же время есть действительно, ну, тоже вполне понятная обеспокоенность, как бы такие вот амбивалентные толкования некоторых законоуложений не привели на практике к таким вещам, например, как приводила на одном диспут недавно уважаемая Жанна Литвина о том, что в каком-то нашем городишке районном колодец обвалился, и прибыл, так сказать, на эту ситуацию описать ее корреспондент местной частной газеты, и исполкомовское начальство прогнало, какое ты имеешь право соваться в историю о колодце. С такими вещами, конечно же, нельзя согласиться, и, к сожалению, никакой закон не обуздает чинуш, так сказать, и вообще людей, которые действительно к свободе слова относятся как к личной собственности. Согласен и с тем, что никакой закон не столь актуален, сколь его интерпретация, понимание, в том числе и властью. И это очень серьезная проблема. Полагаю, что ее нужно обсуждать и приходить к каким-то консенсусным решениям для всей нашей журналистской корпорации. Хотел бы обозначить тот факт, что я не только читал первую страницу, а лишь мы пробили навык обмеркования на планерке из этого номера. И одной из наших идей было на углу это зарабить темой номера. То есть, как интерпретация этого факта в Советской Беларуси и в инших державных медиа на телебачении. Зараз я хочу протягнуть концептуальную размову, якую уже вось частково закранул спадар Якубович, коли он казал про Украину. В свой час третий президент США Томас Джефферсон сказал, что коли б мне довелося выбирать помеж наявностью ураду без газеты и газеты без ураду, я бы выбрал другое, але існуе інший пункт гледжання, что злоуживание свободой слова может привести до таких жахливых наступств, что не захочется и той свободы. И вот які погляд вам ближе, ти погрожая белорусскому громадству злоуживание свободой слова, и ти большая погроза может отсутность той свободы. Павел Якубович, коли ласка. Сожалею, что уважаемый коллега не увидел, что газета не поощряет линчевание, а наоборот остро поставил вопрос о том, что это дело милиции, власти и специально, что называется, обученных людей. Что касается вашего вопроса, то мне гораздо ближе по сердцу и по профессиональной принадлежности принцип о том, что свобода слова должна быть, существовать, это показатель цивилизованности общества. Вместе с тем мы не должны забывать, что Томас Джефферсон жил до эпохи интернета, эпохи телевидения, эпохи информационных войн и многое из того, что вообще является для цивилизованного же человечества достаточно серьезным вызовом, на который тоже следует реагировать. При Джефферсоне, естественно, никакого серьезного злоупотребления свободой прессы быть не могло. Но что касается Белоруссии, то у нас есть гораздо больше оснований ожидать большей свободы слова, нежели полагать, что она для нас как бы не нужна, чужда и так далее, и так далее. Послушайте, мы живем не у Америцы. Мне кажется, что у белорусского громадства конкретно совсем иншая проблема. Это проблема молчания. Белорусское громадство не існує як аудитории. Виктора Мартиновича, як автора, не існує для аудитории Советской Белоруссии. У лепшим випадку, у горшим випадку я існую як барзапісець опозиції. Павла Якубовича не існує для читачів Белгазети, як експерта, як медіаексперта серйозного. Яни так само до його ставляться так непогардливо. І нас обоих не існує для читачів нашої Ніви, наприклад. Тому що Павел Якубович це буде слуга режиму, а Віктор Мартинович це буде москаль. Одна аудитория, одного супольництва, якою з'являється білоруська аудиторія, не існує. Перед тим, як казати про свободу і відказність, треба зрозуміти, що самої пляцовки, на якій цей вибір ожиттявляється, не існує у Білорусі. Той, хто боліє там за Франка Вечорку, не допускае існаванне меркавання Павла Якубовіча на гэты конт. Мы кажам зараз аб праблематыкі, якая актуальна для Амерыкі, для пра праблематыку выбару адказнасці, свабоды слова, і не разумеем, што мы знаходзімся нават не ў 16-м стагоддзі па межах Амерыкі. Мы наогул як аўдыторыя, як публічная пляцоўка пакуль што не паўсталі. Ну і вось зараз ўжо апошняе пытанне, ўжо такое цалкам практычнае, што называецца тэхналагічнае. Нядаўна рашэннем ураду была створаная грамадская рада па СМІ пры Міністэрстве інфармацыі, якую якраз узначаліць наш сённяшні суразмоўца Павел Якубовіч. У складзе гэтай рады будуць таксама рэдактары «Народнай волі», «Камсамольскай правды в Беларусі», «Аргументы фактаў в Беларусі», старшыня «Беларуская асацыяцыя журналістаў». Дык вось, якія пытанні гэтай раде, так сказаць, варта было б вырашаць, і якія пытанні яна будзе насамрэч вырашаць. Ну і мяне тут таксама такое дадатковае пытанне, вось ці не стане гэтая рада проста такой дэкарацыяй, так мовіць, пацёмкінскай вёскай для наіўнага захаду. Вось, ну, уявім сабе, што Еўропа з нейкіх сваіх, невядома якіх меркаванняў, вось, скажам, вернецца да палітыкі санкцый. Вось колькі гадзінаў пасля гэтага рашэння праіснуе гэтая рада? Гаспадар Якубович. Три замечания. Первое, Координационный совет, он создан не при Министерстве информации. Это очень важно для понимания, он создан как координационный совет. Не при ком министерстве, ведомстве. Второе, меня позабавило определение, что Запад наивный. Да, мы прагматики, мы умные, а на Западе люди наивные. Достаточно забавная мысль. Третье, при чем здесь вообще Европа, Азия, и почему мы постоянно должен думать, что скажет там Мария Алексеевна, потому что мне важнее... Что скажет о деятельности этого совета коллега Иосиф Павлович Середич, либо коллега Жанна Литвина, либо коллега Лемешонок и так далее. И вообще любой журналист, редактор от Бреста и до Мстиславля. Большинство членов этого совета это журналисты, редакторы, известные профессионалы. Полагаю, что у многих существуют свои взгляды на журналистику, на существующие на информационном поле нашей корпорации проблемы, я как руководитель, прежде всего, на известном круглом столе сказал, что мы будем собираться совсем для того, чтобы выпустить пар, либо кому-то продемонстрировать добрые намерения и стать, как кто-то тут выражался, инструментом для улучшения фасада. Меня такие игры давно не занимают, а вообще, честно говоря, вообще не занимали. Я постараюсь сделать все, чтобы мы могли выслушать друг друга, откликнуться, обсудить и таким консенсусным, что называется, смысле, обсудить какие-то проблемы серьезные, которые существуют в журналистике, в том числе конфликтные ситуации, а любой, так сказать, острой ситуации, которая до нас дойдет либо, что называется, самотеком, либо кто-то обратится из наших коллег, мы будем это внимательно, я постараюсь сделать все, чтобы мы это внимательно, ответственно все это обсуждали и добивались принятия таких мер, которые способствовали главному, хорошей работе нашей редакции, созданию хорошего климата в том самом информационном поле. И вообще для того, чтобы содействовать продвижению нашей работы и упрочению престижа нашей профессии, который в силу разных причин весьма и весьма в плачевном состоянии находится. Основная моя парада для деятельности этой рады, как эта рада сделала то, чего не вельми добро умеет робить белорусская влада. Слухать. А белорусское громадство, это громадство, которое не умеет, как я уже сказал, и оно не призвучалось до публичных выказываний, до того, как говорить, а лишь и слухать наша система так само не умеет. Я сподяюся, что эта рада не будет копировать то, как влада працует с громадской думкой. Это не будет монолог. Улады про этот координационный совет с профессийным экспертным полем. Вот для меня это монолог, потому что меня там, повторюсь, я еще раз, няма. И что я буду бронить мои права на только, например, Жанна Милицина, так? Я надеюсь, что будет, а лишь я не могу быть в этом уверенным. По целому шерогу чинников. Так вот, меня там няма. И я надеюсь, что и мои так само пропановы, и мои так само беды, и наши так само некие проблемы з гэтай радай будуць пачуты, прыняты да ўвагі і неяк пераўтвораны ў жыццё. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў.